Глава 21. Потерянные и найденные. На следующее утро обитатели Беллигарда отправились в церковь Волдертон. Часть функлеров, особенно полковник и леди Тарлтон, вовсе не хотели показываться на людях после убийства, но сэр Роберт настоял. Функлеры должны были явить миру свое честное и уверенное лицо. Это вопрос гордости семьи и спокойствия деревни. Воскресная служба – отличная возможность появиться в обществе и показать, что им нечего бояться и нечего стыдиться. В церкви семью встретила волна перешептываний. Поворачивались головы. Родители поспешно укоряли детей за то, что те тычут пальцами. На фонклеров и их гостей были устремлены все взоры вплоть до тех пор, пока они не заняли свои места на семейной скамье. Священнику оказалось не так просто привлечь и удержать внимание паствы. Кажется, он сам был не уверен, насколько открыто можно касаться убийства. Призывая прихожан помолиться за упокой души убитой, он бросил неловкий взгляд на фонклеров, будто боялся оскорбить их или привлечь внимание к тому, что произошло в их доме. Определенно, он не хотел ссориться с сэром Робертом. Скорее всего, именно от него он и получил Олдертонский приход. Впрочем, если бы священник лучше знал своего покровителя, то понимал бы, что никого больше не порадовало бы то, что за жертву молится вся община. Сэр Роберт и сам бы молился горячее остальных, если бы знал или подозревал, что к смерти девушки приложил руку кто-то из его близких. Джулиан в церкви бывал редко и больше интересовался там музыкой, чем молитвами. Он был удивлен тем, как служба его успокоила. Старые звучные слова обладали огромной успокаивающей и вдохновляющей силой. В такие минуты он, столкнувшись с непростой задачей и устрашающей ответственностью, был рад почувствовать, что кроме собственной воли его поддерживает нечто иное. Некоторые спутники явно с трудом могли сосредоточиться на службе, постоянно ловя на себе взгляды деревенских и слыша их бормотание. Леди Тарлтон кипела от негодования, хотя и пыталась выглядеть равнодушной. Полковник был задумчив и будто бы пристыжен. Гейс не дала такое беспокойство, что он едва мог усидеть на месте. Глаза Мод были закрыты, а голова опущена на тесно сплетенные пальцы. Просила ли она наставления о том, стоит ли раскрывать известный секрет? Неожиданно Джулиан понял, что она все расскажет. Мод Кредок так честна, так добросовестна, что не сможет хранить эту тайну. Сэру Роберту понравилась бы такая невестка, если бы он получше ее знал. После обеда из холодного мяса желе и блан-манже, за которым леди Тарлтон была особенно невыносима, Джулиан отправился навестить миссис Уоррен. Утром он видел ее в церкви, и она показалась ему бодрее, чем вчера. После службы женщину окружила толпа деревенских, которые засыпали ее вопросами о ее загадочной постоялице. Джулиан, видя, что она тщетно пытается отбиться от любопытствующих, подошел поближе. Когда собравшиеся повернули к нему восхищенные взгляды, миссис Уоррен успела ретироваться. Волдертон Кестрель поехал верхом, объехав парк с юга. Для жертвы это было бы самым лучшим способом добраться до Беллигарда, чем идти через угодья. Там дурная дорога могла замедлить ее, а потеряться среди извилистых тропинок ничего не стоило. Да, она могла испачкать обувь и порвать юбку в пути через лес, но зеленые пятна на подоле остались скорее от высокой травы, чем от подлеска. Миссис Уоррен жила в маленьком квадратном доме из побеленного кирпича с голубой дверью и наличниками. Краска уже облупилась, в соломенной крыше виднелись прорехи, но огород рядом с домом носил следы тщательного ухода. Вокруг дома и сада стояла белая изгородь. Когда Джулиан привязал лошадь и приблизился к дверям, в окне между длинных штор показалось лицо миссис Уоррен. Кажется, она была скорее встревожена, чем рада его появлению. Тем не менее, женщина отворила дверь и позволила гостю войти, нервно заправляя под чепец выбившиеся оттуда пряди волос. «Я бы оставила открытую дверь и в такой погожий день, но боюсь, что убийца еще бродит где-то здесь. Как вы думаете, смогут его скоро поймать, сэр?» «Уверен, что смогут. Чем больше они узнают о жертве, тем лучше это будет. Именно поэтому я испытываю ваше терпение, явившись сюда, чтобы задать вам еще несколько вопросов, надеясь, что вы вспомните что-нибудь еще. Я бы не замедлила рассказать, если бы что-то еще помнила. Боже мой, я хотела бы лучше все запомнить. Я думаю, вы сможете вспомнить все очень ярко, если сосредоточитесь. У меня есть идеи. Давайте, я постучу в дверь, как та девушка. Вы меня впустите, и мы разыграем тот разговор, что был у вас тот вечер, когда она приехала. Это как будто спектакль, сэр? Да. Но вам не нужно быть миссис Сидденс. Джулиан говорит о знаменитой британской актрисе Саре Сидденс. Просто отведите меня туда, куда отвели ее, и попытайтесь вспомнить все, о чем говорили с ней и что делали. В глазах миссис Уоррен читалась неуверенность, но потом она кивнула. «Я попробую, сэр». Кестрель вышел и постучал. Миссис Уоррен ответила с той стороны двери. «Я услышала стук, сэр, и ответила, кто там?» А в ответ услышала ее голос, высокий, как у девочки, и со смешным таким акцентом. Она сказала, что слышала, будто у меня есть комната в наем. Я открыла дверь, но только чуть-чуть. Миссис Уоррен так и сделала. И посмотрела на нее. А потом все было, как я уже рассказывала сэру Роберту. Мне не понравилось, как она выглядела. Такая юная, но одинокая и такая наряженная. Но мне нужны были деньги. Так что я решила хотя бы дать ей войти и посмотреть, что она скажет. Итак, она открыла дверь, и Джулиан вошел. Я сперва провела ее на кухню. Она открыла дверь справа от прихожей. Слева тоже была дверь, а у дальней стены лестница. Должно быть, всего в доме было 4 комнаты. 2 на первом этаже и 2 на втором. Кухня оказалась бедной, но чистой. Над очагом висел большой котел. Посередине стоял широкий стол, а посуда хранилась в ореховом шкафу. Вдоль стен висела утварь, носившая следы многолетнего мытья, а у камина стояло кресло-качалка, накрытое большой шалью. Миссис Уоррен описала, как она назвала девушке цены за жилье и стол, а потом провела наверх показать комнату. Провела она наверх и Джулиана. «Вот здесь моя комната, сэр», — сказал миссис Уоррен, указывая на дверь на втором этаже. «А там ее». Она открыла дверь напротив. Комната была маленькой и чистой. Там стояла кровать, стол, стул да старый сундук для вещей постоялицы. Яркие ситцевые шторы украшали окна, а на стене висел лист со стихами из тех, что обычно продают на деревенских ярмарках. Джулиан осмотрелся. Глазу зацепиться было просто не за что. Никаких признаков того, что жертва была здесь всего несколько дней назад. Миссис Уоррен была очень хорошей хозяйкой. Все подметено и выскоблено так, что от возможных улик не осталось и следа. Джулиан почувствовал, что терпит поражение. И зачем он сюда пришел? Зачем досаждает этой миссис Уоррен и тратит свое время впустую? Миссис Уоррен повторила свой рассказ о том, как показывала гости комнату, как-то выглянула в окно и спросила, в какой стороне Бейлигард. Потом она начала распаковывать свои вещи, а я спустилась приготовить ужин. За едой мы не говорили, а потом она поднялась наверх и собралась лечь. Тут хозяйка остановилась. «Вот оно что, сэр! Вот что получается, когда я так волнуюсь! Я совсем забыла об этом!» «О чем, миссис Уоррен?» Джулиан проговорил это совершенно спокойно. Сейчас нельзя было ее тревожить. Когда она надевала ночную сорочку, то поняла, что потеряла такую побрякушку, что носила на шее. Она похожа на раковину, но серебряная. Боже, она была в таком отчаянии, когда поняла, что она пропала. Она прибежала вниз, как есть, в ночной рубашке, крича, что потерялось самое ценное, что у нее есть, и что она должна немедленно это найти. Я спросила, дорогая ли эта вещь, потому что мне пришло в голову, что обвинить в краже могут и меня, а я даже не знаю, о чем речь. Она носила эту штуку под платьем, вот я ее и не видела. Она сказала, что вещица эта не имеет никакой ценности, кроме как для нее. Ее подарил ей кто-то, кого она любила, и кому пришлось оставить ее, когда она была еще маленькой. И она не сказала, кто это был? Нет, сэр. Я сперва подумала, что это был знак любви, такой, о чем и сказала. Так она сразу встала на дыбы и говорит, что в этой любви нет ничего постыдного. Это была любовь чистая и покорная, дочерняя. Вот что она сказала. Она именно так и сказала, дочерняя? Да, сэр. Должно быть, это был подарок от отца или матери. Она толком не объяснила. Она ведь все металась по комнате, заламывала руки и лопотала на своем заграничном. И все искала эту свою вещицу. Все, что я смогла, это не позволить ей выбежать наружу в ночь. Я сказала: будьте терпеливы. Мы обшарим весь дом и найдем ее. И нашли, сэр. Очень скоро нашли, под кроватью. Ленточка-то порвалась, и этот талисманчик упал и закатился туда. Она сказала что-нибудь о том, кто ей это подарил? Нет, сэр. Даже не сказала, мужчина или женщина. Но сейчас я вспомнила еще кое-что. Она сказала, что было бы ужасно потерять эту вещицу совсем теперь, когда они скоро снова встретятся. Она и тот, кто подарил ей эту раковину. «Снова встретятся», — медленно повторил Джулия. «Да, сэр. Но она не сказала нигде, никак. Так что я не знаю. Со мной она не поделилась». «А что было после того, как раковину нашли?» «Она поцеловала ее и прижала к груди. Должно быть, тот, кто ее подарил, был для этой девушки всем. У нее ведь были безделушки и подороже, но я не видела, чтобы она так к ним относилась. Вы, кстати, напомнили мне, на ее теле мы не нашли одной сережки. Вы такой не находили?» «Что вы, сэр? Думаете, если б я нашла, то утаила бы? Я не стану никогда брать чужое, сэр». «Я не это имел в виду», — поспешно ответил Джулиан. «Но вы были под таким давлением, что легко могли забыть об этом». «Я не находила сережку, сэр. А она... Ну, она и ворона». Миссис Уоррен добавила, что девушка снова надела украшение на шею, поменяв порванную ленточку. А потом она увидела, как она ловко обращается с иголкой. Никогда не видела, чтобы работали так быстро и получалось так хорошо. Больше миссис Уоррен было нечего рассказать. Перед тем, как Джулиан ушел, она застенчиво предложила ему попробовать вино из первоцвета, что готовила сама. Кэстрель согласился, хотя не думал, что ему понравится, и оказался прав. Не кривя душой, он поблагодарил женщину за помощь и уехал. Гипотезы переполняли его разум. Серебряная раковина, подаренная девушке кем-то, к кому она относилась с дочерней преданностью. Кто-то, кого она не видела годами, но ожидала вскоре снова повстречать. В Беллигарде? Если так, то не потому ли ее убили, чтобы не допустить этой встречи? Или она приняла смерть от рук того, кого так любила? Джулиан поехал в деревню повидать брокера и узнать, не выяснил ли Синдерби что-то новое. В Олдертоне было тихо, воскресенье, и лишь молодые парочки гуляли по главной улице. Появление Джулиана вызвало обычное волнение. Он так привык, что на него пялится с почтительного расстояния, что вздрогнул от неожиданности, когда кто-то подошел близко и окликнул его. «Мистер Кэстрель, сэр!» «Мистер Фелтон, добрый день!» «Просто Дик, сэр! Как идет расследование? Нашли того, кто кокнул девицу?» «Кокнул, так преступники говорят, мистер убил. Я читал об этом в книжке про Ищейкс Боу-стрит. А они сюда приедут?» «Что угодно бы сделал, чтобы увидеть настоящих ищеек!» «Расследование продвигается достаточно терпимо, но мы еще не нашли убийцу». «Кокнул» звучит достаточно сильно, но я скорее неравнодушен к «преступнул» или «порешил». И, насколько я знаю, сэр Роберт не собирается приглашать ищеек с Боу-стрит. Глаза Фелтона расширились, в них читалось уважение. «А вы не так просты, сэр». «Спасибо». «А ты больше ничего не вспомнил об убитой?» «Нет, сэр». Фелтон мрачно пнул камешек. «Я надеялся, что смогу вернуться в дом Сквайра и увижу, как ищут преступника. Может быть, даже как-нибудь и помогу. Вот дайте срок, я подрасту, скоплю немного деньжат, поеду в Лондон и сам стану ищейкой. Вот это настоящая жизнь. Не то, что ходить за чужими лошадьми весь день и полночи». И он бросил взгляд на синего льва. «А ты не слишком занят на своей работе, чтобы помогать в расследовании?» «Что? А у вас есть что мне поручить, сэр? Потому что у меня есть брат, он поденщик, а работы сейчас нет. И он мог бы подменить меня, ну, во льве. На несколько дней, если я понадоблюсь для важной полицейской работы». «Я еще не знаю, понадобишься ли ты мне. Если я дам тебе поручение, что надо выполнить, не поднимая шума, ты не растреплешь своим друзьям?» Порой слова, что употребляет брокер, бывают полезны. «Я буду нем, как могила, сэр. Я ни слова не скажу, даже если головорезы будут грозить, чтобы поджарить меня заживо. Ну, думаю, что до такого не дойдет. Но я рад, что могу рассчитывать на тебя, если мне понадобится помощь со стороны». Фелтон заверил, что ему можно доверить все, что угодно. Он уже успел понять, кто таков мистер Кестер. Эта ищейка с Боу-стрит удивительно ловко выдает себя за джентльмена. У Синдерби были новости. Он нашел человека, что видел девушку в день убийства, после того, как она ушла от миссис Уоррен. Это Фред Морли. Он сын одного из арендаторов сэра Роберта, что работает на ферме к югу от Беллигарда. Фред ехал на конскую ярмарку ранним утром в пятницу по главной дороге на Уитфорд и видел девушку, когда проезжал Олдертон. И что она делала? Стояла на дороге, сэр, и разговаривала с Блиссом. Это такой старый торговец-попрошайка. Он немного не в себе, но вот руки у него золотые. Он в деревне часто бывает. В этот раз, наверное, пришел из законской ярмарки. Да, я видел его там. Кэстрель вспомнил морщинистого старика в лохмотьях, потасканной одежде и его красочный лоскутный мешок. О, ну тогда вы знаете, кто это. Так вот, Фред сказал, что видел, как Близ говорит с девушкой и показывает ей дорогу. Фред сперва подумал, что старик тычет пальцем в него, но подъехал поближе и понял, что тот просто указывал направление. Если так, стало быть, Близ показывал в сторону Беллигарда. Именно так, сэр. А Морли не слышал, о чем они говорили? Нет, сэр. Когда он подъехал поближе, девушка его заметила и испугалась. Ну, по крайней мере, тут же поспешила уйти с дороги. А Близ стоял и смотрел то на нее, то на Фреда, будто не знал, что делать. И что было дальше? Это все, что Фред рассказал. Он удивился, что эта девушка какая-то странная. Ну, хорошо одетая и одна. И говорит с Блисом. Но он спешил на ярмарку и побоялся, что стоит ему остановиться, как Близ цепится в него и попытается выудить монетку или продать какой-нибудь хлам. Так что Фред просто проехал мимо. Вот и все. Думаю, теперь нужно расспросить Блиса. Легче сказать, чем сделать, сэр. Никто не видел его с утра пятницы, когда он бродил по ярмарке со своим мешком. Должно быть, туда он и шел, когда девушка спрашивала дорогу. Я не думаю, что он много знает, и это хорошо, потому что найти его будет непросто. Если он ушел из этих мест после ярмарки, то, может быть, где угодно. А у него нет какого-то обычного маршрута. Он появляется везде, где начинается ярмарка или свадьба, или любой праздник, где люди могут что-то ему дать. Сейчас я иду доложить сэру Роберту, а потом, если он позволит, буду расспрашивать про Блиса. Надеюсь, он быстро вернется, если услышит, что тут предлагают награду за сведения об убитой. Он на все готов, если за это обещают деньги и не сулят риска. Есть у него в округе какие-нибудь любимые места, с которых можно начать поиски? Мы бы знали, если бы он был поблизости от Олдертона, сэр. Он не скрывается, наоборот, вечно у всех на виду, клянчит деньги или сует свои поделки. Я посмотрю на старой мельнице после того, как поговорю с сэром Робертом. Когда Близ появляется в округе, он спит обычно там. Старая мельница – это у ручья к северо-западу от Олдертона. Джулиан вспомнил, что вчера видел это сооружение в угодьях. Точно так, сэр. Мы не используем ее с тех пор, как построили новую, и она теперь в плачевном состоянии. Приход все хочет ее снести, но все не получается. И там, бывает, появляются и цыгане, и другие бродяги. А недавно там кто-нибудь останавливался? Насколько я знаю, сэр, нет. Может быть, только Близ переночевал там перед ярмаркой. Джулиан подумал, что пока Синдерби ходит с докладом к сэру Роберту, он мог бы сам побывать на старой мельнице и все осмотреть. Кэстрель подумал, что стоит сказать об этом констеблю, но говорить не стал. Если там найдется что-нибудь интересное, он сможет рассказать об этом сэру Роберту. По правде говоря, Джулиан уже пожалел о том, что обещал сэру Роберту делиться всем, что узнал. Он чувствовал, что не может доверять никому из фонклеров, а инстинкт твердил, что надо действовать в одиночку. Если ради этого придется бесчестно утаивать факты, ну, так тому и быть. И прежде чем покинуть Олдертон, Джулиан заглянул к брокеру, что теперь делил свою тесную гадкую камеру с похитителем овец. Кажется, эти двое неплохо поладили. Овцекрат вызвал у брокера огромное уважение и любопытство. Сам-то он никогда не крал ничего крупнее бумажника. И уже точно ничего живого. Оставив лошадь в синем льве, Джулиан пешком отправился к старой мельнице. Уже собирался дождь. Воздух становился тяжелым и влажным, а солнце медленно, но верно таяло за мертвенно-белой дымкой. Джулиан подумал, что будь он поумнее, то не пошел бы сюда в том же костюме, в котором ходил в церковь. Сюртук пошит идеально по фигуре, рубашка с высоким воротничком и накрахмаленный шейный платок – не лучший выбор для прогулок под дождем и осмотра заброшенных зданий. Он пересек главную дорогу и добрался до протянувшегося вдоль нее ручья. Трава здесь росла изобильно, пышными пучками, будто чья-то лохматая шевелюра. Кестрель отыскал мостик, по которому проходил вчера. На той стороне ручья была старая мельница, ветхая, побитая непогодой, с подъемниками, превратившимися в гнезда для толстых голубей. Внутри мельницы было холодно и затхло. Окна не давали достаточно света, но щели в дощатых стенах и крыше помогали разогнать полумрак. Когда глаза привыкли к темноте, Джулиан разглядел голый грязный пол и частично огороженное пространство, где стояли колеса и механизмы. Кое-где на полу не хватало досок, и была видна сырая земля. Стены тоже были грязными и затянуты паутиной. Хриплое монотонное воркование подсказывало, что второй этаж захвачен голубями. Джулиан шагал осторожно, опасаясь затоптать следы в грязи. Тут было полно отпечатков. Большинство оказались слишком размыты, чтобы можно было определить очертания. Но Кестрель предположил, что тут побывало по меньшей мере два человека. У одного ноги были больше, чем у второго. Несколько половиц оторваны и отложены в сторону, а на оголенной земле явно устраивали костер. Там были уложены в круг камни и пепел с углями внутри этого кольца. Джулиан снял перчатки и потрогал золу, холодное. Должно быть, огонь разводили вчера или несколько дней назад. Точнее, уже не скажешь. Еще здесь кто-то спал. Это было понятно по грязи на полу. Кестрель продолжил осмотр. У одной стены нашлось немало следов, пересекавших друг друга, а человек форму и размера было не определить. И не ведущих никуда. Будто бы человек просто ходил вдоль стены туда и обратно какое-то время. С одной стороны этой цепочки следов отпечатки ног сменялись одним пятном грязи. Будто ходивший сидел, опираясь на стену. А на ней тоже осталось пятно. То, что это место такое грязное, просто подарок небес. Мерзкое месиво запечатлело все передвижения не хуже свежевыпавшего снега. Но что он может вывести из своих наблюдений? Только то, что кто-то, скорее всего, близ, спал тут несколько дней назад. И еще, по меньшей мере, один человек тоже был здесь. И тут Джулиан заметил блеск металла в щели между полом и стеной. Он отодвинул половицу и просунул туда руку. Пальцы сомкнулись на чем-то маленьком и холодном. Это была сережка в виде золотой капли с аквамарином. Итак, убитая была здесь. Скорее всего, это она ходила тут кругами и сидела у стены. Он вспомнил грязь на ее платье и шали. Достав монокль, Кестрель внимательно осмотрел место, где могла сидеть девушка. И его дотошность была вознаграждена. За щепку, торчащую из стены, цеплялся длинный золотисто-рыжий волос. Джулиан осторожно снял его, завернул вместе с сережкой в носовой платок и спрятал добычу в карман. Прежде чем покинуть мельницу, Джулиан решил заглянуть и на второй этаж. Но лестница была такой гнилой, а паутина такой густой, что было очевидно, наверх уже давно не ступала нога человека. Кестрель вздохнул с облегчением, поняв, что ему не придется тревожить голубей. Он вышел из мельницы, щурясь от солнечного света. Интересно, почему девушка была здесь? Она пошла сюда, покинув дом миссис Уоррен? Не похоже. Близ будто бы указывал на восток, к Колдертону и Беллигарду, а не на север, где находилась эта мельница и ручей. Та часть дороги, где Фред Морли видел девушку из Близа, была недалеко. Морли сказал, что она поспешила уйти с дороги, когда увидела, что он приближается. Может быть, ей попалась мельница, и она устроила тут убежище? Густая трава у ручья могла оставить те зеленые пятна на подоле. А мельница близко к угодьям, через которые можно попасть в Беллигард. Если она так стремилась проникнуть в дом, то почему пошла на мельницу, ходила тут кругами, сидела у стены? Чего-то ждала? Нужного времени? Сообщения? Спутника. Быть может, она не сама нашла это место. Может быть, Близ помог ей? Морли не знал, говорил ли с ней Близ после. Конечно, сам Близ отправился на ярмарку, но сперва он мог привести девушку на мельницу. Если так, он мог быть и тем, кто показал ей, как добраться до Беллигарда через угодья. Все говорят, что ради денег он готов на все, а девушка явно могла ему хорошо заплатить. Это может объяснить, почему он не появлялся в Олдертоне после ярмарки. Мог узнать или заподозрить, что с девушкой произошло что-то неладное, и лучше ему исчезнуть, прежде чем выяснится, что он ей помогал. А уж если он узнал, что она была убита, то вообще встревожился. Или, наоборот, пришел бы делиться сведениями, чтобы получить награду. Но все это лишь предположение. Ясно одно. Близа надо найти. И найти быстро.